Глава 14. Ориентировка. Шурк был населен людьми процентов на 80, и они занимали практически все государственные должности и трудились в банках. Процентов 15 населения составляли другие расы, чьи представители прибыли на Шорк в поисках лучшей доли и стабильного заработка. Так как почти все хорошие места на этой планете были заняты людьми, то на долю остальных приходилось лишь то, чем люди заниматься не хотели. Немногочисленные цванки в основном работали в охранных фирмах или в службах безопасности местных банков. Редкие кхелийцы держали ресторанчики или ювелирные магазины. А амфибосов Леха с Жабом вообще ни разу не встретили за все их прилеты на Шорк. Иммигранты с наименее развитых планет и коренные жители, коих было не более 5% от общего числа населения, выполняли самую низкооплачиваемую и непрестижную работу. В свое время первые прибывшие на Шорк люди поразились тому, насколько он походил на их родину Терру, давно перенаселенную, пережившую несколько экологических катастроф и в силу этих причин покинутую большей частью человечества. Схожесть была поразительной. Практически тот же климат, воздух, сила притяжения, длительность дня и года, что и на Терре, которую иногда еще называли Землей. Правда, Шорк оказался немного меньше, и на нем почти не было морей и океанов, но благодаря обширным запасам подземных вод проблемой это не стало. А со временем на Шорке в его тропических районах даже создали несколько искусственных морей, чтобы сделать посреди них небольшие острова для продажи наиболее богатым гражданам. Еще первых переселенцев поразили удивительная инертность и миролюбие местных жителей, которые совершенно не противились нашествию неожиданных и незваных гостей. А наоборот, иногда даже помогали переселенцам обустроиться на новом месте. В принципе, люди ответили на это дело добром, кто бы что на этот счет ни говорил. Да, они через некоторое время присвоили себе планету, стали назначать верховного правителя из своих, максимально ограничили возможности местных, но взамен обеспечили им спокойствие, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. А то, что аборигенов было всего 5% от населения планеты, не значило, что их притесняли. Просто за последнюю 1000 лет людей прилетело слишком много. Сначала напрямую с Терры, а затем уже потомки тех, кто переселился с Земли на другие планеты обитаемого пространства, начали прибывать оттуда. Это называлось местными историками второй волной иммиграции на Шорк. И если потомки первых переселенцев составляли элиту Шорка, то потомки второй волны трудились пусть и на высокооплачиваемых, но менее престижных работах. Один из таких потомков в форме иммиграционного офицера стоял перед Лехой и Жабом. Он разглядывал в рабочем мониторе личные данные комедиантов, которые ему любезно выдал компьютер после сканирования сетчаток глаз прибывших. Сначала офицер читал информацию равнодушно, без особого интереса. Но неожиданно его что-то привлекло, он прильнул к монитору, а после этого внимательно посмотрел на стоявших перед ним гостей планеты. Люху это разозлило, и он решил ненавязчиво намекнуть работнику порта, что можно было бы действовать побыстрее и отпустить уже уставших от перелета гостей, вкладчиков Шорковского банка. «Долго еще?» – спросил Ковалев довольно грубо. «Прошу прощения», – ответил офицер, – «но у вас очень интересный статус, я такого никогда раньше не видел». «У вас статус свободных граждан с оговоркой, что на территории некоторых планет вы являетесь рабами некоего господина Бронхерста». «Какого еще Бронхерста? Кто это вообще такой?» – вспылил Леха, но офицер был невозмутим. «Вам лучше знать, раз уж вы по базе проходите, как его рабы». «Ну-ка, позови мне своего начальника, и мы поговорим о рабстве». «Извините, я не хотел вас оскорбить», – пробормотал офицер и испуганно посмотрел по сторонам. «Шорк против рабства, я тоже. Я не считаю вас ничьими рабами, я лишь сказал, что так написано в единой базе. Я только лишь передал вам то, что там написано». Единая база была общей для примерно 95% планет галактики номер 15М99, исключая разве что самые дикие. Все планеты Альянса и Конфедерации, равно как и крупнейшие независимые планеты, признавали данные единой базы единственно верными и не подлежащими оспариванию, кроме как в суде. Практически каждый гражданин галактики был в базе. На всех планетах находились агентства, которые занимались внесением данных о своих жителях в единую базу и их постоянной корректировкой. В базе было все. Кто ты, чем занимаешься, где родился и кем работал и работаешь, вплоть до уникальных личных сведений. Например, информация о том, на какие лекарства у тебя аллергия и какие операции ты перенес. Часть сведений была закодирована и могла просматриваться лишь судебными или следственными органами после получения специального ордера. Часть была доступна более широкому кругу, тем же иммиграционным офицерам или патрульным полицейским. Ну, а большая часть сканеров, расположенных в различных общественных и служебных местах, к примеру, у банковских клерков, давала лишь общую информацию – фотографию, имя, возраст, расу, гражданство, семейное положение и наличие непогашенной судимости, если она имелась. Такие сканеры, расположенные во всех государственных учреждениях и во многих коммерческих, например, в банках или отелях, позволяли народу обходиться без документов. Секундное сканирование сетчатки глаза было намного удобнее необходимости таскать с собой кусок пластика. Ну а те, у кого глаз не имелось или рисунок их сетчатки не был уникальным, например, кхелийцы, продолжали таскать пластик, а в особо важных случаях им приходилось сдавать слюну на мгновенный анализ ДНК. И вот теперь эта единая база показывала, что на некоторых планетах комедианты числятся собственностью некоего Бронхерста. Кто это такой, ни Леха, ни Жаб не знали. Но второй фамилии господин Чероу явно не имел. И ошибки в единой базе быть не могло. Если она выдавала такую информацию, то кто-то ее туда официально ввел. Ситуация не нравилась Ковалеву все больше и больше. Он постарался сделать максимально дружелюбное лицо и обратился к офицеру. «А вы не можете по базе посмотреть, что это за Бронхерст такой? Честное слово, мы о нем не имеем ни малейшего понятия». «К сожалению, я не могу посмотреть», — извиняющимся тоном ответил офицер. «Принцип работы с базой так надежен, потому что предельно прост. Я ведь не ввожу туда никаких запросов. Сканируется сетчатка, и на монитор моментально выводится информация. Если бы у вас была с собой сетчатка господина Бронхорста, я бы сразу сказал, кто он такой». «Знаешь, если бы я забрал у этого парня глаз, то перед этим сам спросил бы у него, кто он такой», — выдал Леха логичное умозаключение. «Долго еще ждать?» «Минутку, не больше», — сказал офицер, забивая информацию в компьютер. «Назовите цель вашего визита. Туризм, в гости, банковские дела». «Банковские дела». «В таком случае срок вашего пребывания на Шорке ровно 30 дней с момента внесения информации в базу. Но вы можете продлить визу, если...» «Да в курсе мы, в курсе», — перебил офицера Жаб, который уже тоже начал нервничать. «Давай быстрее заполнение, отвлекайся». «Я уже все», — сообщил офицер, выпрямился, улыбнулся во все зубы и стал похож на парня с рекламного щита, висевшего напротив пункта пограничного контроля. На этой яркой голограмме молодой клерк, одновременно рекламируя всех неизвестных стоматологов Шорка, своей широченной улыбкой призывал приезжих открывать счета в местных банках. «Добро пожаловать на Шорк, господа, я вас больше не задерживаю. Счастливого пути!» — сказала сама любезность в лице иммиграционного офицера. Люха с Жабом, пробормотав в ответ что-то невнятное, развернулись и начали уже отходить от стойки, когда до них снова донесся офицерский голос. «Постойте, может, это покажется вам интересным?» «Спасибо, нам не нужны рекламные проспекты самых дорогих отелей Шорка», — бросил Леха через плечо, даже не притормозив. Он знал, что больше ничего интересного иммиграционный офицер ему сообщить не может. Но бравый штурмовик ошибался. Последующая фраза сотрудника пограничного контроля заставила его остановиться и обернуться. «Вы в розыске за убийство?» – произнес офицер. «Что?» – хором завопили комедианты и подбежали к стойке. «Вот сейчас поступила ориентировка», – сказал офицер. «Видимо, по базе прошло, что вы на нашу планету прибыли, вот нас и известили. Думаю, она поступила во все заведения Шорка, раз уж вы здесь». «Да это вообще бред!» – искренне возмутился Жаб. «Это ошибка!» «Это провокация!» – поддержал Леха товарища. «Кто вам эту ориентировку прислал?» «Да вы не переживайте!» – пытался успокоить комедиантов офицер. «Шорк – нейтральная планета, нам не важно, кто и за что вас разыскивает. Эта ориентировка не доставит вам на нашей планете никаких неудобств. Просто могут в некоторых местах проверить на предмет наличия оружия, и то вряд ли. И могут визу не продлить, но это формальность». «Вы можете вылететь за орбиту планеты, сразу же вернуться и получите визу еще на 30 дней, и так до бесконечности. Мы очень лояльны к тем, кто имеет счета в наших банках». Люха немного взял себя в руки и задал более конкретный вопрос. «Там указано, кого мы убили?» «Нет», — ответил офицер. «А кто объявил розыск?» «Погодите, здесь все так запутано. Так давай распутай», — буркнул Жаб. «Да тут две ориентировки на вас от разных организаций, не мудрено запутаться», — возмутился офицер. «В розыск вас объявила полиция Кхелийской республики, как двух беглых рабов, обвиняемых в убийстве. Но по первой позиции вы вообще можете не переживать. Не так много планет поддерживают рабство. А по поводу второго тоже пока рано паниковать. Кхелия, как независимая планета, не имеет права объявлять самостоятельно кого-либо в галактический розыск, это же все знают». «Независимые планеты должны согласовывать свои запросы либо с Бюро конфедеративного розыска, либо с Комитетом по розыску Армии Альянса. А ни от тех, ни от других ориентировок не поступало». Иммиграционный офицер на некоторое время замолчал, изучая информацию, после чего продолжил. «Правда, есть вторая ориентировка от Бюро конфедеративного розыска, что вы угнали корабль. И в ней же указано, что вы подозреваетесь в убийстве. Но, я так понимаю, это лишь предупреждение. За корабль в галактический розыск не объявляют, а в убийстве вы лишь подозреваетесь, так что пока вам бояться нечего». «Спасибо, успокоил», — сказал Леха отнюдь неспокойным голосом. «Скажи, вы же не отвечаете обычно на такие запросы?» «Нет, конечно». «То есть вы никому не сообщите, что мы на Шорке?» «Леха», — Жаб осторожно коснулся плеча друга. «Как только он отсканировал наши глаза, в единую базу легла информация о нашем настоящем местоположении. Надо бы знать. И каждый, кто обладает доступом в единую базу с третьим уровнем секретности, может спокойно посмотреть, где вы сейчас находитесь», — добавил офицер. Ковалев, конечно же, все это знал, просто перенервничал и упустил из виду. Визит на Шорк начинался не очень весело. Леха пытался как-то собрать все услышанное воедино, но голос сотрудника пограничного контроля ему сильно мешал. «Нам-то все равно», — успокаивал иммиграционный офицер комедиантов. «Мы иной раз вообще эти ориентировки не смотрим даже. Они на Шорке недействительны, и все это знают. Просто нас на всякий случай предупреждают, чтобы мы были в курсе, с кем имеем дело». Офицер улыбнулся, оглядел комедиантов с головы до ног и второй раз торжественно произнес: «Добро пожаловать на Шор, господа!» Леха с Жабом вышли из здания космопорта и прямиком, минуя всевозможные магазинчики и точки общепита, направились к стоянке муниципального автоматического такси. На стоянке никого не было, в том числе и такси. Леха нажал желтую кнопку, венчавшую одиноко стоявший посреди стоянки инфостолб. Приятный женский голос сообщил из динамика, что до прибытия такси нужно подождать 19 секунд. В указанное время к стоянке подлетело автоматическое такси, его дверь открылась, приглашая комедиантов сесть внутрь, а механический голос, совсем не такой приятный, как у инфостолба, сообщил: «Служба муниципального такси Кеннесса доставит вас в любую точку. Будьте добры, назовите адрес». «В центр», — сказал Леха, залезая в такси. «А там уже в любое крупное отделение банка Шорка и западной полусферы». «Не желаете во время поездки прослушивать рекламные сообщения? Это позволит снизить ее стоимость на 20%. Сообщения будут транслироваться непрерывно на уровне громкости равной...» «Нет!» – прервал Ковалев разговорчивый автопилот. «Шум океана нам включи на этой громкости и молчи, пока не приедем». «Слушаюсь», – ответил механический голос. Комедианты погрузились в машину, и едва они закрыли двери и пристегнулись, такси рвануло с места. Почти сразу же, совсем немного отъехав от космопорта, машина нырнула под землю в скоростной туннель, ведущий до самого центра Кеннесса, столицы и одного из крупнейших мегаполисов Шорка. Ехали быстро, шума электродвигателя почти не было слышно. Из невидимых динамиков, расположенных по всему салону, негромко доносился шум океанического прибоя. Разговаривать никому не хотелось. Каждый из комедиантов обдумывал полученную от иммиграционного офицера информацию. На подъезде к центру туннель начал ветвиться. Такси ныряло то в один рукав, то в другой, при этом практически не снижая скорости. Наконец оно вынырнуло на поверхность и почти сразу же остановилось. 76-е отделение банка Шорка и западной полусферы, префектура Кеннесс, отрапортовал автопилот. Стоимость поездки составила 36 юаней. Стоянка такси находилась примерно в 50 метрах от входа в здание банка. Леха с Жабом начали выходить из машины, но голос автопилота попытался их остановить. «Господа, вы не расплатились. Как расценивать ваше поведение? Если вы пытаетесь скрыться, то я вызову полицию. Если вы хотите, чтобы я вас подождал, необходимо поставить меня об этом в известность». «Подожди нас!» – крикнул Леха, не оборачиваясь, и они с Жабом пошли в сторону банка. «С удовольствием, господа. Служба муниципального такси Кеннесса всегда к вашим услугам». — радостно сообщил им вслед автопилот. Подойдя к банку, комедианты встали в конец очереди, образовавшейся у входа. Она была небольшой, всего 5 человек. Очереди в банке на Шорке никого не удивляли. Это было связано с тем, что доступ в здание становился возможным лишь после сканирования сетчатки глаза. А так как на каждого входившего у автоматизированной системы безопасности банка уходило около 10-15 секунд, то в часы пику входа частенько собирались очереди, но по большей части небольшие и очень быстро продвигающиеся. 76-е отделение банка Шорка и западной полусферы префектуры Кэнос, выглядевшее снаружи небольшим скромным 45-этажным зданием, внутри просто поражало своим богатством и роскошью. «Банковское дело – штука прибыльная», – всегда думал Леха, когда видел это великолепие. «Если так выглядит рядовой филиал, хотел бы я посмотреть на штаб-квартиру этого банка».